Город производил впечатление одной всеобщей стройки, да, собственно, и был ею. Стук топоров, повизгивание огромных двуручных пил, распускающих толстые бревна на аккуратные доски, сочная ругань. В общем, все как положено. Александр не торопясь шел по едва намеченным улицам, вдоль возведенных, строящихся и даже еще не начатых домов. Запах свежей древесной смолы, разогревшейся на ярком солнце, щекотал ноздри. Народ кругом сновал невероятно деловитый. Все что-то тащили, куда-то спешили, бодро переговариваясь. И мужчины, и женщины. И на фоне этого промчалась куда-то целая орда детей, горластых и радующихся жизни, таких же, как в любой точке мира. Город строился и торопился жить. А еще сразу бросалась в глаза разница между старой Россией и этими новыми землями. Там все сжато, домишки что в деревнях, что в городах теснятся друг к другу. Здесь же строили с размахом, закладывая огромные подворья, и плевать хотели на чье-то мнение. Земли много, и ее занимали явочным порядком. Люди обустраивались на века и желали передать детям как можно больше. Это можно было только уважать. Резиденция военного губернатора Камчатки, а заодно начальника морских сил, находящихся в устье реки Амур, оказалась просто большой избой. По сравнению с ней аналогичное здание в Архангельске смотрелось настоящим дворцом. Впрочем, наверняка это было место временного размещения, пока не построит чего получше. У входа сидел солдат, изображая караул. Именно что изображая, одной ноги у него не было. Похоже, взяли инвалида на непыльную должность, чтоб с голоду не помер. Стоило признать, о своих людях губернатор заботился, и это внушало осторожный оптимизм. При появлении офицера караульный попытался встать, но Александр лишь махнул ему рукой, сиди, мол, а потом вошел. Тяжелая дверь едва слышно скрипнула, пропуская его в полутемное помещение. На смазке здесь не экономили, а вот для освещения использовали только окна. Здесь царило деловитое оживление, которое, как ни странно, производили всего пара офицеров. И они действительно работали, один с невероятной скоростью делал какие-то чертежи, второй строчил пером в амбарной книге нереальной толщины. Правда, на Александра они отреагировали, как и положено штабным, мешая легкое превосходство штабных над простыми офицерами и, одновременно, чинопочитание. Все же погоны, у одного поручика, у другого, прапорщика, да еще и пехотные смотрелись на фоне просоленных океанской водой капитан-лейтенантских эполет весьма скромно. К генералу Завойко, получилось хрипловато, голос от вечного пребывания на ветру и необходимости периодически во всю мощь легких орать команды за время походи изменился, и сильно. Раньше Александр этого не замечал, а теперь вдруг почувствовал. «Как прикажете доложить?» – поинтересовался занимающийся чертежами прапорщик. Небольшая пауза, с которой он отреагировал, могла быть объяснима увлеченностью работой, а могла – штабным снобизмом, извечной болезнью всех оказавшихся у власти офицеров небольшого ранга. И гадай теперь, чем именно. Вообще-то, можно было их построить, но, зачем, Александр не любил этого, да и, откровенно говоря, не умел толком. Ну, он так считал. Орать на своих людей ему не требовалось, а чужих всегда проще впечатлить бортовым залпом. Здесь же, штаб со своими законами, и связываться откровенно не хотелось. Капитан-лейтенант Верховцев, Александр Александрович. Прапорщик кивнул и скрылся в глубине дома, чтобы, вернувшись через полминуты, сделать приглашающий жест. «Проходите». Василий Степанович Завойко был крепким, но сухощавым человеком, гладко выбритым и с ранней сединой в волосах, чуть более 40 лет от роду. Правда, выглядел старше, но это и не удивительно, не самая легкая доля ему выпала. Одна оборона Петропавловска чего стоила, а еще кругосветка, исследование Дальнего Востока. В общем, нормальная судьба для потомственного моряка. Сейчас он сидел на простой лавке, сделанной из единой доски. Судя по размерам, дерево, пошедшее на нее, было обхватов 3, не меньше. Китель с изрядно потрепанными эполетами аккуратно висел на крючке, а сам губернатор, обряженный в белоснежную рубаху и босиком, вкушал то ли поздний завтрак, то ли ранний обед. Судя по набору блюд, скорее, второе. И на визитера он посмотрел с интересом, но без удивления. Все правильно, наверняка уже доложили, что и как, ваше превосходительство, и все такое прочее, отмахнулся Завойко. Оставьте, я знаю, кто вы, обойдемся. Есть будете, а не объем, прозвучало это немного вызывающе, хотя вырвалось случайно, однако губернатору, видимо, понравилось. Ухмыльнувшись, Он коротко свистнул, и в комнате материализовался широкоплечий матрос, одетый, скажем так, не совсем по уставу. Здесь к этому, очевидно, были вынуждены относиться как к неизбежному злу, а потому и внимания не обращали. «Петрович, сообрази гостю обед». Матрос лишь кивнул и со сноровкой, выдающий немалый опыт, в считанные минуты организовал и обед, и графинчик неплохой наливки, правда, совершенно не крепкой. Не пьянство ради, а удовольствие для. Что же, хотя Верховцев и недавно позавтракал, но отказываться от предложения старшего в чине глупо. Хотя, если честно, больше, чем обед, его заинтересовал стол, тоже сработанный из одной доски. И появлялся закономерный вопрос, какого размера было это дерево, еле молча. Наливка была хороша, да и еда тоже. Правда, на взгляд Александра, несколько простовато, на эскадре готовили лучше. Ну да там и опыт другой, и женская рука чувствуется, да и специи чуть не со всего мира, на покупку того, что может разнообразить меню в долгом походе, Верховцев выделял деньги из собственного кармана. Остальные капитаны делали то же самое, на питании команды экономить они не собирались. Тем более, что сами столовались из общего котла, так уж повелось с первого дня, еще на Балтике. Здесь же с приправами дело обстояло так себе, хотя какие-то местные травки чувствовались и пикантности немного придавали. А вот от чая у Александра едва глаза на лоб не полезли. Не то чтобы он был плохо заварен, да и незнакомые ароматы вроде бы не забивали естественный вкус, но вот где-то к концу первой части Верховцев ощутил внезапный прилив бодрости. И, видимо, это отразилось то ли на внешнем виде, то ли поведении. Во всяком случае, Завойко добродушно усмехнулся. «Ну, как вам чайк? Очень. Хаем, лимонник, корень женьшеня и еще кое-какие травки. Придают сил, позволяют бороться со сном. Поделитесь рецептом, ночью, на вахте, это может быть весьма полезно, разумеется. Хотя здесь у нас тихо, и подобные изыски не слишком востребованы. Зато, когда мы двинемся на юг, пригодится». «На юг?» – Завойко приподнял брови. «Вам надлежит усилить оборону». «Стоп!» – Александр негромко, но весомо хлопнул рукой по столу. Доска загудела. Откровенно говоря, раньше он бы не посмел так себя вести, но приобретенные в походе привычки вылезали сейчас, как тесто из кастрюли. «Что нам надлежит, решаю только я». «Вот как?» – Завойко не разозлился на дерзость, но выглядел удивленным. «И почему вы так уверены, что имеете право спорить со старшим в чине?» «Потому что моя эскадра – это моя собственность. Потому что у меня предписание вышестоящего командования. И потому, что я не уверен в том, что вы сумеете использовать эти корабли по назначению. Объяснитесь», – в голосе Завойко громыхнули отзвуки стремительно набирающей мощь грозы. Александр пожал плечами, уселся поудобнее и рассказал все с самого начала, от момента, как попал в плен, и до того, когда прибыл сюда. «Итак», – завершил он повествование, резюмирую, «вы сумели в тяжелых условиях отбросить превосходящие силы врага, а потом отменно организовать эвакуацию. Однако при этом изначально имели эскадру и не пытались организовать активные действия. У нас не было ничего, но сейчас 6 кораблей и полностью очищенные от противника воды, в которых держать эскадру и не использовать ее – преступление. И я вижу всего 2 варианта. Или мы получаем пополнение людьми и идем дальше, или все равно идем дальше, но рассчитывая исключительно на собственные силы. Выбор за вами». Завойко некоторое время думал. Было видно, что он в гневе, потому как его только что ткнули носом в собственные ошибки. Не меньшее раздражение вызывал и тот факт, что человек, сидящий перед ним, молод и нагл, и не собирается даже обращать внимание на его погоны. С другой стороны, и ссориться ему не хотелось. Несколько секунд он смотрел на Александра, стиснув зубы так, что они, казалось, сейчас начнут крошиться. А потом удивительно ровным голосом сказал: «Идите, капитан-лейтенант, я обдумаю ваше предложение. Вас оповестят». Снова ветер в лицо, опять крутая океанская волна, которую вспарывают форштевни боевых кораблей. Эскадра шла на юг. Стоило признать 2 вещи. Во-первых, дипломат из Верховцева никакой. Оно и не удивительно, это приходит с возрастом и жизненным опытом. А во-вторых, Завойко – мудрый человек и патриот, ибо он сумел выставить за скобки поведение Александра, которое, откровенно говоря, вплотную граничило с хамством. Кто другой после того разговора, если и не попытался бы взять обнаглевшего капитана под арест, то уж как минимум начисто игнорировал бы все его потуги, а то и вовсе из города выгнал. Завойко же сделал молодому коллеге скидку и на возраст, и на долгий переход, и на реальные заслуги. Переступил через собственные гордости и амбиции, понял, как моряк моряка, и простил. Когда Верховцев на третий день своего пребывания в Николаевске сообразил, наконец, сколь грубо себя вел, и пришел извиняться за бестактность, губернатор лишь вздохнул и махнул рукой. Теплее их отношения после этого не стали, но хотя бы исчезла недосказанность, мешавшая работе. Надо признать, их заход в Николаевск оказался полезным для всех. Эскадра избавилась, наконец, от обузы в лице транспортных кораблей. Все же эти тихоходные посудины иной раз изрядно мешали. Губернатор же получил корабли, а главное, их груз. Пшеница лишней никогда не бывает, особенно когда идет война. Да и, откровенно говоря, даже в мирное время в этих местах пахота и урожай пока оставляли желать лучшего. Окраина, которую только-только начали осваивать, нормальная ситуация. Так что груз пришелся очень кстати. Правда, оплата. Ну, тут пришлось договариваться. Денег у Завойко на обеспечение призовых выплат банально не было. Что же, оставалось довольствоваться расписками, в надежде, что их оплатит казна, когда-нибудь, если вообще не начнет ссылаться на патриотизм и общий дефицит расстроенных из-за войны финансов. С другой стороны, таскать корабли с собой тоже не вариант, да и патриотизм, говоря по чести, имелся. В общем, согласились на расписки. Причем только за хлеб. Завойко сразу же дал понять, что истраченный на подрыв вражеской эскадры хлопок никто компенсировать в принципе не станет. Что же, мир несправедлив, и приходилось довольствоваться тем, что получилось выбить. Зато матросу, пленившему французского лейтенанта, теперь не приходилось беспокоиться о своей награде. Получит, как вернуться домой, бумага у губернатора, которому сбагрили пленного, подтверждала сей подвиг. Хоть это, слава богу, удалось набрать и людей. Правда, в основном из казаков, которым вечно не сидится на месте. По Амуру их расселилось уже изрядно. Жаль только, в море согласились пойти немногие, и на паруса смотрели, как черт на святое причастие. Зато оружием владели неплохо, даже такой знаток, как Куропаткин, оценил. Стало быть, в абордажные группы пойдут, а всему остальному научатся. А вообще, Александр все больше приходил к выводу, что главная беда России даже не дураки и дороги. Как минимум с одной из этих бед хотя бы понятно, как бороться. Всего-то и нужны профессиональные строители, лопаты, много щебня. Правда, что с дорогами делать, все равно не ясно. Тем не менее, главная беда — неплохая дорожная сеть, некомпетентное руководство и даже не любовь брать на лапу. Главное, это несоответствие запредельных масштабов страны и малой численности ее населения. Здесь, на окраине империи, людей было катастрофически мало. Непонятно даже, как отбиться-то смогли. А чем Александр по-настоящему жалел, так это о том, что с ними не разрешили отправиться никому из экипажей, находившихся в этих водах кораблей. Смешно. Офицеров получить Верховцев не только не надеялся, но и не хотел. Своих за время плавания воспитали, причем на всех должностях, и добавка к ним кадровых качественно эскадру не так уж и усилила бы. Зато напряженности добавила б наверняка. Точно так же он не предполагал, что с эскадрой отправится базирующиеся в этих водах фрегаты 70, из крупных кораблей на тот момент там имелись очень хорошо вооруженные фрегаты «Аврора» и «Паллада». Третий фрегат, «Диана», которого война застала на Филиппинах, был потерян из-за навигационной аварии. Слишком жирно, да и здесь могут пригодиться, мало ли, вдруг британцы найдут еще корабли, чтобы прислать на Дальний Восток, хотя бы для того, чтобы русской кровью смыть полученную плюху. А вот на то, что ему дадут опытных моряков, Александр рассчитывал всерьез. Увы, как раз этого добиться не удалось. Завойко, конечно, был патриотом, но ослаблять себя ради того, чтобы усилить эскадру какого-то выскочки, он не желал. Что же, его можно было понять. Обидно, досадно, однако приходилось выкручиваться с тем, что есть. Куда большим шоком для Александра, да и всех, кто шел с ним, стала только что дошедшая сюда весть о кончине императора. Николай Павлович был, с одной стороны, еще не стар, ему не исполнилось и 60, а с другой, правил России без малого 30 лет 71, умер 18 февраля 1855 года в возрасте 58 лет. Коронация была 22 августа 1826 года. Глыба, без которой империю сложно представить, вот кем он был. и смерть от простуды. В это просто не верилось. В тот вечер он напился до полной невменяемости. И не он один. Над всей эскадрой повисло тяжелое, почти физически давящее уныние. Пожалуй, случись врагу явиться на горизонте именно сейчас, ни один из кораблей их еще вчера грозной эскадры не смог бы оказать сопротивление. Но приказ бороться с врагом никто не отменял. Все на свете проходит, и через сутки люди ожили. Снова засвистели боцманские дудки, забегали люди. Эскадра готовилась выйти в море. Как ни странно, в какой-то степени известие о смерти императора даже подстегнуло их всех. Ясно было, не случись этой войны, и он правил бы еще не один год. Именно запредельное напряжение последних двух лет подкосило царя великана 72, рост Николая I 189 см. Выше него были только Александр III, 190 см, и Петр I, 203 см. По тем временам очень много, даже к концу 19 века средний рост мужчин в России составлял 169 см. И те, кто виновен в этом, должны понести наказание. Жизнь императора должна быть отмщена. Пожалуй, единственными происшествиями за время их стоянки были конфликты с местными. Вначале, смешной, какая-то разбитная вдова-казачка, приехавшая в город в компании односельчан с каким-то товаром, положила глаз на Куропаткина. Насколько это было серьезно, вопрос открытый, возможно, ее ничего, кроме легкого флирта, и не интересовало. А что, высокая, статная, наверняка пользующаяся успехом у мужчин, одинокая. Почему бы и не прогуляться с офицером-дворянином да не послушать заслуженные комплименты. Вот только офицер тот был женат, и Алена, хоть и на сносях, пока еще отнюдь не собиралась демонстрировать всем выпячивающийся живот. Третий месяц всего, на внешности это пока не отразилось. Больше того, она категорически отказалась остаться в относительно безопасном Николаевске, пригрозив мужу скалкой и, естественно, добившись своего. К слову, ни ростом, ни статью она залетной гостье не уступала, да и нравом поморки, случись нужда, ничем казачкам не уступают. Дети севера, и этим все сказано. Как говорят мудрые старушки, если кто-то положил глаз на вашего мужа, это значит, что у него был лишний глаз. Применительно к данному случаю, до крайних мер не дошло, но за волосы женщины потаскали друг друга знатно. Народ собрался поглазеть моментально, в успевшей войти в колею и стать немного пресноватой жизни города, и такое развлечение сошло за бродячий цирк с клоунами. В общем, едва разняли. А вот второй случай был и серьезнее, и последствиями грозил неприятными. В командах за время похода оказалось немалое количество инородцев. Большинство, конечно, по-прежнему составляли русские, но процентов 10-12, не меньше, были ирландцы, норвежцы, испанцы, ну и еще кое-кто по мелочи. Естественно, разные народы, воспитание, взгляды на жизнь, вера, в конце концов, притирались люди друг к другу с некоторым усилием, но все же бой и поход, а еще жесткая дисциплина сближают. Кому не нравилось, уходили, благо стоянок хватало, но покинули эскадру единицы. Что объединяло всех этих людей, и русских, и пришедших в команды позже, так это характеры. Все они были людьми храбрыми и решительными, из тех, кому не сидится дома. Вот только при этом склонными в силу все того же характера забывать, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Вот и случилось. Русским в Николаевске было вполне комфортно. Та же Россия, как ни крути, есть какие-то местечковые нюансы, ну да и пусть их. К тому же пришедших с эскадрой воспринимали как героев. А что, моря от супостата очистили, теперь можно не бояться нападения, да и в Петропавловск, кто хочет, вернуться. А потому и особых проблем не возникало. Остальные тоже вписались вроде бы неплохо. Те же ирландцы, даром что народ буйный, очень быстро убедились, что русские не дураки, и выпить, и угостить от всей широты души, и подраться. Нашли общий язык, в общем. Но вот с испанцами горячая кровь сыграла злую шутку. Если опустить подробности, один из этих умников, приняв на грудь лишку, возбудился, как лось во время гона, и решил поволочиться за местной красоткой. А когда ему популярно объяснили, что здесь ему не рады, вместо того, чтобы убрать паруса и вернуться к бутылке, схватился за нож. Вот это уже было в корне неправильно. Испанская наваха 73, испанский складный нож, отличался внушительными размерами. Оружие, конечно, грозное, да и сами потомки конкистадоров не зря считались знатоками ножевого боя. Но вот незадача, русских таким было не пронять. Русский мужик, ушедший в Сибирь, а то и уже родившийся и выросший здесь, совсем не то забитое существо, каким часто оказывается крепостной крестьянин, к примеру, из Малороссии. Здесь слабые и робкие попросту не выживают. И если даже там, в помещичьих усадьбах, случалось, крестьяне поднимали особо зарвавшихся помещиков на вилы, то в этих местах и вовсе привыкли, случись что, сразу браться за топоры. А уже когда все закончится, спрашивать у нарушителя спокойствия, кто пришел и зачем пришел, если останется, у кого спросить, естественно. С испанцем поступили достаточно гуманно, всего-то сломав о его спину оглоблю. Конечно, не убили, но в лазарет он попал надолго и остался в городе, тащить его, заработавшего переломы ребер, ключицы и руки в двух местах, было глупостью несусветной. И хорошо еще, что Завойка лишь рукой махнул и замял дело. Иначе морячок запросто мог оказаться и на эшафоте, на людей с ножом бросаться, это совсем неправильно. Но, губернатор понял ситуацию, поморщился, будто съел лимон, однако же согласился с разумностью такого подхода и даже обещал присмотреть, дабы сей удалой молодец не выкинул снова чего-то непотребного, а то второй раз, может статься, переломами не отделается. Народ тут суровый, закон, тайга, в лесу же кроме медведя и тигра водится, так что кто будет прокурором, вопрос открытый. Именно это Александр и постарался донести до болезного, когда занес ему положенную долю трофеев, включая те, что еще не были оплачены казной, отстегнул из своих. Вот такая была ситуация, когда эскадра все же вышла в море и, пройдя Татарским проливом, направилась к берегам Японии. Откровенно говоря, туда Верховцев изначально и не собирался. Проходил уже вдоль них, когда направлялся в Петропавловск, правда, с востока. Впечатление, к слову, острова на него не произвели. Торчат из океана, будто гигантские прыщи. Живописные, конечно, однако за время плавания Александр видал места и поинтереснее. Ну и редкие лодки, рыбаки тут отличные, впрочем, как и в других приморских странах. Так что не было здесь для русских ничего интересного. Их куда более прельщали британские порты, в первую очередь, Гонконг. По свидетельству пленного француза, порт этот был практически не защищен. Выпотрошить его сам Бог велел. Туда Александр, в принципе, и направлялся, но разыгравшийся шторм внес в планы свои коррективы, отогнав корабли восточнее. Хорошо еще, быстро стих, но теперь корабли оказались достаточно близко к Нагасаки, и Верховцев принял решение зайти в этот порт. Не столько чтобы дать отдых командам, все же в море они вышли сравнительно недавно, сколько по просьбе Завойка. Дело в том, что аккурат перед войной в Нагасаки побывала русская дипломатическая миссия во главе с Путятиным, которая подписала с японцами кучу документов, как это всегда бывает у дипломатов, особо важных и критически непонятных. Вот чтобы в Японии сообразили, что, во-первых, драка между великими державами не повод их не исполнять, а во-вторых, не стоит в эту самую драку лезть, даже если где-то вдруг зачешется, и попросили Александра продемонстрировать узкоглазым мощь его эскадры. При случае, конечно, что же, случай выпал, и русские корабли вошли в гавань японского города. Мдя, дыра дырой, маленькие домики, непонятно из чего построенные 74, дерево, в том числе большое количество бамбука, камень, широко использовалась бумага. Несмотря на общую слабость конструкции по сравнению с европейскими домами, японские строения характеризовались высокой сейсмической устойчивостью, а мягкий климат не требовал толстых стен, да кое-как оборудованный порт. И это один из богатейших городов Японии. 75. Через Нагасаки шла основная внешняя торговля Японии, остальные порты были закрыты для иностранных кораблей. Через него торгуют с Китаем, Европой. 76. Европа в лице Голландии, Ост-Индская компания, для остальных торговля была запрещена. Если уж богатейший город такое убожество, то что тогда творится в тех, что победнее? Корабли еще не закончили маневры, а с берега к ним уже летела маленькая, но на диво шустрая японская суденышка. И буквально через несколько минут по штормтрапу, едва успевший отдать якорь Миранды, на ее борт поднялся местный чиновник. Поднимался он, стоит признать, с ловкостью невероятной, что говорило о большой практике. И, хотя наверняка был в бешенстве от столь бесцеремонного вторжения, лицо его оставалось совершенно бесстрастным. Аж завидно. Колоритный был тип, неопределенного возраста, его узкоглазому лицу равно можно было дать и 30 лет, и 50. Невысокий, Александру ниже плеча, худощавый, и даже местное одеяние, мешковатое, с широкими рукавами, не могло скрыть того, что он словно бы свит из одних крепких, будто сталь, жил. Пожалуй, в рукопашную с таким идти надо осторожно. Обувь, какие-то тапочки, Александр дома такие надевал, когда осенью становились холодными полы. Голова лысая, будто камень галыш, и два меча на поясе, один достаточно внушительных габаритов, второй более похож на кухонный нож переросток 77, два меча имели право носить самурай. Обусловлено это как желанием выделиться в сравнении с простолюдинами, так и более практичными нюансами. Короткий меч более подходит для боя в замкнутом пространстве. Плюс японская сталь часто оказывалась излишне хрупкой, и в ситуации, когда меч ломался, лучше было иметь под рукой короткий клинок, чем вообще никакого. В поклоне, которым японец приветствовал чужеземцев, причудливым образом смешивались вежливость и презрение. Тягаться с ним в этикете Александр даже не пытался, лишь резко кивнул головой. Японец счел на том обмен любезностями законченным и заговорил. Стоило признать, английский язык он знал неплохо. Впрочем, для такого города владеть иностранными языками жизненная необходимость. А вопросы стандартные, в принципе. Кто такие да зачем явились, когда давным-давно было сказано, что чужакам на островах не рады. Впрочем, говорил он положенные слова, но в бутылку лезть не пытался. Отлично понимал, что русские прислали сюда сначала один корабль, потом второй 78. Путятин был в Японии дважды. В первый раз на фрегате «Паллада», второй – на фрегате «Диана», а теперь целую эскадру. Не стоит лезть на рожон, у гостей слишком много пушек. Что же, ответ был формально вежливым. Мол, попали в шторм, получили повреждения, исправим, уйдем. На берег, а на берег прогуляемся, конечно. А что, кто-то недоволен. Японец был явно недоволен, однако он уже наверняка успел посчитать количество орудий за закрытыми портами стоящей поблизости Березины. И впечатлился, ибо серьезных кораблей у Японии физически не было. Вдобавок он хорошо видел, что фрегат – отнюдь не сильнейший корабль эскадры. Его примитивному средневековому мозгу наверняка было понятно, что такое право силы. Поэтому негодовать чиновник не стал, а просто сообщил, что появляться на берегу русским морякам не рекомендуется, после чего и отбыл. Честно говоря, Александру в этот городишко лезть и самому не хотелось, но, увы, ему требовалось показать японцам, кто тут главный, а сидя на корабле и подчиняясь приказам, выглядишь, скорее, испуганным. Так что придется, куда деваться. Да и, честно говоря, сидеть на корабле только из-за того, что некая макака тебе что-то запрещает, это вольно или невольно чувствовать себя в заточении. Жизнь, лишенная свободы, всего лишь разновидность смерти. Так что надо прогуляться. И ставящий условия чиновник явно не знал русских привычек, таких, например, как действовать вопреки приказам. Что делать, Азиас? Впрочем, сегодня было уже не до демонстрации русского характера. Корабли становились на якоря довольно долго, а в сумерках отпускать людей на берег не было смысла. Хотя бы потому, что вместо демонстрации силы можно было получить полноценный конфликт, вытаскивая людей из неприятностей, в которые они наверняка влезут. То, что русские на берегу, особенно в чужом порту, могут наворотить любую драку, он знал не понаслышке. А с учетом хлипкости местных домов, они полгорода разнесут. Подумав об этом, Александр задумчиво потеребил серьгу в ухе. Жест, ставший привычным. В Николаевске матросов с такими хватало, а вот офицеры обходились без них, и на полупиратскую вольницу смотрели косо. Верховцеву было наплевать, его волновало мнение тех, с кем предстояло идти в бой, а не тех, кто останется на берегу. Но вот разбираться с решившим отправить в холодную Софина поручиком пришлось именно ему. Мустафа же, как ни крути, формально к офицерскому сословию не относился, а для некоторых ни заслуги, ни собственный фрегат, вообще не показатели. Я, офицер и дворянин, а ты, быдло. Стоит признать, среди тех, кто защищал Петропавловск, таких не было, они со своими людьми под вражескими пулями стояли плечом к плечу и в рукопашной резались, спины друг другу защищая. А вот недавно прибывшие пополнения, там, правда, тоже этим особо не грешили, но вот один не самый умный нашелся. Впрочем, у подоспевшего тогда штабс-капитана хватило ума решить вопрос без рукоприкладства. Ну, почти, Александр таки успел приложить своего оппонента кулаком по наглой морде. А вот дуэли запретил уже Завойко, в простой матерной форме сообщивший обоим, что они идиоты, которым в войну больше заняться нечем. На этом инцидент был исчерпан, однако натянутость между капитанами и офицерами гарнизона оставалась до самого выхода в море. Ваш брать, не совсем по уставу, конечно, 79, согласно табели о рангах, капитан-лейтенант флота, чин 8 класса, соответствовал пехотному майору. Обращение ваше высокоблагородие, ну да шут с ним, как с первых дней повелось, так и привыкли. Александр на это внимание попросту не обращал. Обернувшись к побеспокоившему его матросу, он спросил: «Чего тебе, пахом?» Кряжистый седоусый помор одернул изрядно потрепанную рубаху, не форменную, а из трофейных, и степенно поинтересовался: «Ваш брать, а что дальше-то?» «Дальше, отдыхаем до утра, а там, я не про то, где-нибудь на официально военном корабле за то, что кто-то осмелился прервать командира, не миновать бы ему леньков, но у каперов-рейдеров-пиратов все было куда проще, особенно с теми, кто служит вместе еще со времен первых северных абордажей. На войне это почти вечность, и многие условности уходят на второй план. А дальше что, когда домой вернемся?» Александр подумал немного и вздохнул. «Нам еще вернуться надо. А так, кончится война, по домам отправитесь. У каждого денег уже столько, что на безбедную жизнь хватит. А если и дальше удача не отвернется, то еще больше будет. Погибших тоже не забудем. Сам знаешь, их долю никто не тронет. Мы это знаем». Александр отметил про себя это «мы» и посмотрел на собеседника куда внимательнее. «Но многие уже не слишком хотят возвращаться. Здесь мы, пока вместе, сила, которую уважают. А кем будем дома? Вот как?» И вопрос был не сформулирован, но понят. Матрос потоптался чуть смущенно и выдал: «Что воевать надо, никто не спорит. Родина, она одна. Но потом, здесь много островов. Если мы победим, можно занять любой и построить такую страну, в которой все будет по справедливости. Когда победим? Когда, не если, у нас просто нет выбора. Да, когда победим». Он говорил что-то еще, долго расписывал, какой рай на земле можно создать, а Верховцев слушал и думал: утопия, которая во все времена будет манить людей. Александр был молод, но хорошо образован и помнил, что такие мысли приходили к людям в головы с завидной регулярностью. Некоторые даже пытались их реализовать. И что дальше? Страна вольных землепашцев просто не выживет. Даже если минуют их эпидемии, неизбежные в чужом климате, даже если получится наладить хозяйство, что в незнакомых местах само по себе та еще задачка, все равно найдется кто-то, в конце концов решивший, что он лучше других, и будет резня. Или они превратятся в пиратскую республику вроде той, что когда-то была на Карибах. А еще мир стремительно меняется, и их корабли, сейчас грозные, через десяток лет станут никому не опасным старьем. И тогда кто-нибудь, те же британцы, съедят их и не подавятся. Все так, но у людей должна быть мечта, и потому говорить об этом им нельзя. Пока, во всяком случае. А дальше, возможно, когда-нибудь все решится само собой, ваш брать. А Верховцев с некоторым усилием оторвался от собственных мыслей. Что случилось? Там, пахом ткнул пальцем в сторону борта. Что-то мелькнуло, не понять. И что там, спрашивается, могло быть? Пахому Александр доверял, зрение у него что надо. И, хотя седины как у старика, на самом деле человеку едва за 30. В самом расцвете сил, в порядке не только глаза, но и голова в старческий маразм скатываться не торопится. Но вот что он увидел в сумерках, которые с начала разговора успели изрядно сгуститься. Впрочем, он потомственный охотник, так что и впрямь что-то мог разглядеть даже при таком поганом освещении. В два быстрых шага дойдя до борта, Александр всмотрелся в быстро опускающуюся ночь. Увы, она оставалась безмолвной, разве что шептали что-то волны, да иногда вспыхивали искры светящегося планктона. Довольно редкие и не слишком яркие искры, абсолютно не разрушавшие густых сумерек. Оно вниз метнулось, ваш брать. Александр посмотрел вниз, ничего не видать, хотя, тащи фонарь, быстро. Пахом отреагировал моментально и уже через минуту притащил фонарь, а заодно прихватил двоих матросов, что лениво курили тут же, на палубе. И правильно сделал, к слову, фонарь, бандура здоровая, а куда деваться. Этот фонарь под руководством лично Верховцева сделали, еще когда шли из Архангельска к берегам Америки. Конструкцию Александр как-то видел в отцовской книге по оптике. Кулибинский фонарь 80, прообраз современных прожекторов, отличался достаточно высокой эффективностью и предназначался изначально для установки на маяках и кораблях. Фактически же применяли его для иллюминации, а также устанавливали на каретах. На кораблях устанавливался редко, возможно, всего 1-2 раза, хотя показывал отличные результаты. На самом деле, штука и сложная, и простая одновременно. Полусферическая чаша, оклеенная изнутри осколками зеркала, плюс источник света. В оригинальной конструкции обычная свеча, и Александр не стал особо изгаляться, выдумывая что-то новое. Просто взял керосиновую лампу, работала не хуже. Матросы эту поделку оценили, сноп желтоватого света, бьющий на несколько десятков сажений, ночью был штукой весьма полезной, а потому такими же обзавелись и на остальных кораблях, да по нескольку штук. На Миранде таких ныне имелось целых 3, и один из них, самый легкий, навели сейчас на воду. Луч зашарил на ней, скользнул туда-сюда, и уперся в темное пятно, словно приклеившееся к борту у самой ватерлинии. Тю, удивленно выдал кто-то. Никак, человек, очень похоже. Александр обернулся и обнаружил, что, привлеченные их манипуляциями, здесь собралось уже человек 20. Ну-ка, скиньте ему штормтрап и передайте на эскадру, пусть осмотрится. Яник, здесь, ваш брать. Поляк вырос как из-под земли, расторопный малый и сообразительный, и штурманское дело худо-бедно освоил. Настолько, что при перегоне трофеев через океан шел помощником капитана на одном из будущих брандеров. Надо продвигать. Александр одобрительно кивнул. Возьми несколько человек, второй фонарь и осмотри борта на случай таких вот гостей. Эй, там, внизу, быстро наверх, долго тебя еще ждать? То ли незваный визитер понимал по-русски, то ли, что вероятнее, после стука развернувшегося штормтрапа и окрика понял, что отсидеться не удастся. Извернувшись, как ящерица, он ухватился за штормтрап и довольно ловко полез наверх. Миг, и вот он стоит на палубе, и матросы рассматривают его, как некую забавную зверушку. Ростом он тоже не удался, пожалуй, даже ниже того чиновника, что оглашал условия пребывания в гавани. Впрочем, как рассказали Александру в Николаевске офицеры с Паллады, здесь практически все такие мелкие. То ли сам народ изначально мелковатый, то ли просто жрут плохо. Так что низенький, худой, одет в черную одежду. Лицо тоже прикрыто черной тряпкой, одни глаза видать. Пожалуй, малость поторопился с визитом сюда. Ночью его бы и сова не заметила. Тряпку сорвали, обнаружив под ней типичное азиатское лицо. По такому даже возраст не определить. С одинаковой легкостью человеку можно дать и 30 лет, и 50. Единственное, понятно, что уже не мальчишка, но стоит эта информация меньше, чем ничего. Кто таков? Вопрос прозвучал на русском, английском, испанском, французском и еще нескольких языках. Толку не было. То ли гость отменно владел собой, то ли действительно языками не владел, но у него ни единого мускула на лице не дрогнуло. И что с таким делать? Александр подумал и приказал. Пахом, с тебя началось, тебе и расхлебывать. Запереть этого и до утра охранять, а там уж и разберемся. Обыскать не забудьте. Вот тут и началось самое веселое. Один из матросов взял японца за плечо, дабы перенаправить его к месту будущего заточения. Японец чуть повернулся, а дальше никто не сообразил даже, что произошло. Крепкий, на голову превосходящий ростом пленного мужик вдруг кубарем покатился по палубе, а сам японец ловко ударил ногой по лампе все еще работающего фонаря и метнулся к борту. Успей он сигануть за борт, и все. Лампа разбита, пока притащит новый фонарь, беглец успеет уйти, благо черную одежду на черной ночной воде не различишь. Но столь красивый побег испортил один из матросов, успевший поймать японца своей могучей лапищей за одежду. Рывок, и того отшвырнуло назад, еще и приложив спиной о палубу. Видать, для полноты ощущений. Упал, правда, лазутчик как-то удивительно ловко. Перекатился через плечо, вскочил и тут же лицо в лицо столкнулся с одним из матросов-абордажников. Ну а дальше все получилось на редкость быстро. Откуда японец успел выхватить короткую чуть изогнутую саблю без гарды, никто так и не понял, но вот применить ее по назначению он не успел. Матрос перехватил руку противника чуть ниже кисти и с чувством зарядил ему кулаком в лоб. Японец, явно непривычный к тому, что его бьет человек, весящий раза в два больше и привыкший насмерть резаться на палубах чужих кораблей со столь же сильными и безжалостными оппонентами, попросту свел глаза в кучу и осел. Похоже, сознание вылетело из бренного тела, словно птичка. И, в принципе, на том все и закончилось. К слову, он был единственный обнаруженный лазутчик. Ни на Миранде, ни на других кораблях никого то ли не было, то ли, что более вероятно, они успели уйти, слившись с ночной тьмой. Пленного же тщательно обыскали, найдя при нем кучу предметов непонятного, но устрашающего вида. Целый арсенал, которым русские просто не умели владеть. Ну и пес с ним, решило общественное мнение, после чего японца тщательно связали и заперли в карцере. Оставшиеся еще от англичан помещение считанные разы применялось Верховцевым по назначению, и вот, пригодилось. Теперь пускай малость посидит да подумает о своем поведении, а утром уже можно будет решить, что с ним делать, то ли отпустить, то ли ядро к ногам да за борт выкинуть. Главное, чтоб он до утра от последствий драки с русским не помер. Опасения оказались напрасными. Выжил японец утром, когда его проверяли, сидел и злобно сверкал глазами. Ну и ладно, пусть сидит. У Верховцева нарисовались дела поважнее, к Миранде приближалась шлюпка, и в ней, в подзорную трубу это было видно совершенно отчетливо, сидели люди самого что ни на есть европейского облика. Шлюпка выглядела прозаически, такую можно встретить в любом порту любой европейской страны или их колонии. На традиционные японские лодки она походила мало, хотя что удобнее и лучше приспособлено для этих вод, Александр определить бы не взялся, да и не собирался заниматься ерундой, честно говоря. Куда больше его интересовало, кто именно к ним направляется. Гребцы слаженно гнали шлюпку через бухту, вот только с целью явно ошиблись. Видать, решили, что флагманом является линкор. Александр не собирался их поправлять и с некоторой долей злорадства наблюдал, как гости вначале поднялись на высокий борт адмирала, потом спустились с него. Один из них страдал избыточным весом, а потому наблюдать, как он, похожий на гигантского беременного жука, ползает туда-сюда, было забавно. А вот нечего, сначала думать надо. Вон, вчерашний японец сразу понял, кто тут главный. Наконец, закончив метание, шлюпка подошла к борту Миранды, и по со стуком развернувшемуся штормтрапу поднялись трое, одетые, что характерно, в европейскую одежду порядком устаревшего фасона, но с благоприобретенным местным колоритом. Тот, который особо толстый, держался увереннее других и явно был за старшего, остальные же, хотя и имели представительный вид, явно были на подхвате. «Чем могу быть полезен?» — с интересом спросил Александр, дождавшись, когда прибывшие отдышатся. Как ни странно, у толстяка это получилось быстрее всех. Посмотрев на Верховцева и наметанным взглядом определив в нем главного, он в легком удивлении поднял брови. Наверное, ожидал увидеть кого-то постарше. Тем не менее с эмоциями он справился моментально и представился. Альберт Каскупман, представляю Ост-Индскую компанию. Что характерно, спутников своих не представил. Похоже, они были чересчур мелкими и ничтожными для этого. Александр, немного знавший голландский, улыбнулся, фамилия гостя соответствовала его роду занятий 81, торговец, гол. Тем не менее вслух он сказал только, капитан-лейтенант Верховцев, Александр Александрович, командующий эскадрой, чем могу служить? Капитан-лейтенант, для такой эскадры, понял их удивление Верховцев, достаточно. Адмиралам нашим положены совсем иные силы. В принципе, и не соврал, просто опустил нюансы. Ну а голландцы оказались впечатлены, очень похоже, их понимание мира серьезно пошатнулось. Страна, дающая офицерам невысокого ранга эскадру из 6 кораблей, включая линейный, выглядела куда более серьезной, чем на самом деле. Александр мог собой гордиться. Еще недавно из дипломатии он понимал только, что чем больше пушек, тем солиднее дипломат. Но то ли не самые удачные расклады в Николаевске так подействовали, то ли просто наконец-то жизненный опыт перешел в какое-то новое качество, а может еще что. Гадать можно было до бесконечности, но сейчас у него получалось вести разговор вполне непринужденно. За бокалом вина и легкой закуской, которая для голландцев, похоже, выглядела шикарной. Как они признались через какое-то время, основой здешнего меню были рис и рыба во всех видах, с мясом же, проблемы 82, надо сказать, малый рост и общая хлипкость японцев того времени обусловлена совершенно недостаточным потреблением мяса. Причем не из-за того, что с ним были критические проблемы. Экология в то время на островах была еще в порядке, и добыть какую-никакую дичь было можно. Тем не менее буддизм и связанные с ним ограничения, разумеется, соблюдались они не всегда, в тех местах жили не идиоты, но делалось все это осторожно и редко. Соответственно, жившим в Нагасаки иностранцам, хотели они того или нет, тоже приходилось вести себя аккуратно и лишний раз не дразнить местных. Александр даже посочувствовал им. Если б его столько времени держали на подобной диете, он бы, наверное, на стенку полез. А еще голландцы продемонстрировали невиданное ранее Александром умение есть палочками. Что угодно, хоть мясо, хоть овощи. Самыми обычными палочками, деревянными. Это, спрашивается, как, Александр попробовал, и никакого результата, кроме вылетевшего на пол под дружный смех окружающих куска мяса не получил. При том, что голландцы утверждали, они так, палочками, даже рис есть могут. Купман, изрядно наклюкавшись, в ответ на удивленный вопрос Александра, как так возможно, заявил, что если так продолжится, то он скоро вообще перейдет исключительно на овощную диету. Верховцев ответил, что никогда не доверял толстым вегетарианцам. Голландец расхохотался, звучно хлопая себя ладонями по толстым ляжкам. Он вообще оказался веселым и компанейским человеком. Александр даже не удивился. Купцу надо уметь продать свой товар кому угодно, и уметь сразу настроить его на приятельские отношения, не худший вариант. А сейчас, вдвойне, потому как голландцы очень беспокоились, не захотят ли русские купцы отодвинуть их в торговле. Опасения не выглядели праздными. Хотя Япония и была закрытой страной, в которой имели право торговать лишь голландцы, крупные страны плевать хотели на статус-кво. Те же британцы заходили сюда, когда хотели, и ни голландцы, ни сами японцы ничего не могли с этим поделать. Но британцы, это еще понятно, все же их страна, владычица морей, может позволить себе хамить кому угодно и как угодно. А тут приперлись русские, утопили англичан с французами. Верховцев не скрывал своих достижений, опять же, не углубляясь в нюансы, и что с ними теперь делать. Что же, оставалось лишь успокоить их, что русские ничего тут завоевывать не планируют. Во всяком случае, сейчас. Ну и намекнуть, что у врагов России, да еще и когда идет война, корабли, бывает, исчезают бесследно. Голландцы намек поняли, ситуации прониклись и тут же заверили Верховцева, что их страна всегда была лояльна к Великой Континентальной Империи. Именно их мастера помогли Петру строить флот и все такое. Что же, это всех устраивало. И, когда голландцы уже собирались отправиться по своим делам, Верховцев поинтересовался у них о ночном визитере. Может, знают, гости переглянулись, и Купман спросил. Показать его можете? Разумеется. Прошу. Голландцу хватило одного единственного взгляда. Синоби Номана 83, у нас они больше известны как ниндзя. А, челюсть Александра сделала попытку упасть на пол. Шпионы. Иногда наемные убийцы. Но чаще все-таки шпионы. Наверное, его прислали разведать, что вы делаете. Удивительно, как вы его смогли увидеть и поймать. В маскировке они толк понимают. Мы русские, а значит, лучшие. Голландцы переглянулись, но предпочли оставить слова Верховцева без ответа. Вместо этого Купман сказал, самый простой вариант – отпустить его. Допрашивать бесполезно, по-человечески он, скорее всего, все равно не понимает, а если найти переводчика, то будет молчать, или вовсе откусит себе язык. Случались прецеденты. «Дикий народ», – кивнул Александр. «Ладно, я обдумаю ваши слова». Ближе к вечеру они подошли к дому, в котором обитал тот самый чиновник, что вчера побывал на Миранде. Голландцы отлично знали, кто это, и указали дорогу. Правда, сразу же после этого проводник ретировался, и Верховцев его не осуждал. Это он прибыл-убыл, а им тут еще жить, и лишние неприятности от местных властей никому не нужны. Шли, кстати, хоть и недалеко, но достаточно долго. Просто интересно было посмотреть, как тут живут люди. Тем более, что проводник не замолкал ни на минуту, вываливая на русских огромную массу никому не нужных, однако занимательных подробностей, истории и откровенных побасенок. Ничего так жили и японцы, бедненько, но чистенько. Люди одевались опрятно, что мужчины, что женщины. Но сами они не производили хоть сколько-то хорошего впечатления. Мужчины, в первую очередь раболепным поведением. Ну а женщины, они были просто некрасивы. Приземистые, коренастые, лица плоские, глаза узкие. Как сказал проводник, в семьях знати, где женщины не перегружены работой и могут больше следить за собой, внешность у них получше. Еще есть какие-то гейши. Из рассказа проводника Верховцев понял, что это нечто подобное высокооплачиваемым проституткам или содержанкам. Может, что-то близкое к древнегреческим гетерам. То есть им в любом случае надо тщательно следить за собой, иначе клиент останется недоволен и кушать будет нечего. Но гитер здесь почему-то не наблюдалось, а по сравнению с остальными даже кубинские мулатки выглядели интереснее. Вот за такими размышлениями он и добрался до искомого дома. Домишко, разумеется, был так себе, в России с ее холодами в таком зимой и суток не протянешь, но в местном климате, ничего, сойдет. Плюс во время землетрясений, а они тут, говорят, часто, он даже если разрушится, то никого не пришибет, нечем просто-напросто. Да и по сравнению с домами простолюдинов дом этот выглядел довольно внушительно. Александр, к слову, шокирован не был, что Япония страна небогатая, он знал, бедность же одинакова всюду. И люди, даже стараясь выглядеть опрятными, все равно щеголяют заплатками на самых неожиданных местах. Стучать пришлось осторожно, Александр попросту боялся, что снесет это строение. И так после несильных, в общем-то, ударов все загудело и ощутимо колыхнулось. Впрочем, оно и к лучшему, хозяин появился в мгновение ока. «Ваши?» – максимально нейтральным тоном спросил Верховцев, подхватив за шиворот пленного и на вытянутой руке предъявив его чиновнику. Стоит признать, держать на весу хоть и мелкокосного, но все-таки взрослого человека было совсем непросто. Однако неудобство компенсировала ошарашенная физиономия чиновника, который машинально кивнул. Интересно, что произвело на него большее впечатление, физическая сила русского или то, что он ухитрился поймать их специалиста по маскировке? Ну, так забирайте. С этими словами Александр просто разжал руку, и не ожидавший этого шпион плюхнулся на задницу. Все. Оставалось лишь повернуться и спокойно возвращаться к кораблям. Задание можно считать выполненным. То, что русские имеют достаточно сил, дабы снести любой японский город, продемонстрировано. И у японцев просто нет сил им хоть как-то помешать. 84. Кому интересно, возьмите книгу «Фрегат Паллада Гончарова». Если прорветесь через довольно тяжелый язык автора, будете вознаграждены крайне интересной историей реального морского похода. И про Японию, включая ее вооружение, там рассказано очень занимательно. Показано, что русские физически невероятно сильны. Для примитивных народов это многое значит. Ну и, конечно, демонстрация того, что русские могут наплевать на запреты и ничего им за это не будет, тоже проведена. В такой ситуации любви к наглецам не прибавится, но зато будет понимание того, что с ними связываться чересчур опасно. Это лучше всяких бумаг удержит японцев и от нарушения договора, и от попыток влезть в чужой конфликт. Еще и голландцев слегка пугнул. Будем надеяться, дипломаты потом не убьют его за столь демонстративное игнорирование протокола. Но надо было обязательно, а то совсем тут уверились, что нейтральный статус их защитит. С такими убеждениями один шаг до того, чтобы поверить в свою исключительность, а затем уже и безнаказанность. Нет уж, пускай увидит перед носом литой русский кулак, тогда, глядишь, поймут, что, когда дерутся великаны, карликам лучше сидеть тихонечко, словно мыши под веником. И всем хорошо, и для здоровья полезно. России еще один полноценный фронт не нужен. От этих мыслей его оторвал дробный стук, будто копытами кто-то брякал. Александр удивленно обернулся и увидел того самого чиновника. Вот только сейчас японец был хорошо одет, с мечами, а на ногах сандалии, причем деревянные и непонятной формы. Вот они-то и громыхали, как могли. Шел самурай вроде бы и спокойно вальяжным шагом, но притом очень быстро, легко нагоняя русских. Догнал, обошел, встал на пути, поклонился. Затем что-то заговорил на своем языке, сообразил, что его не понимают, и перешел на английский. Правда, в этот раз понять его было сложнее, чем вчера. Тогда он говорил медленнее, подбирая слова, а в этот раз частил. Но все же понять было можно, и у Верховцева от услышанного глаза на лоб полезли. Если отбросить маловажные подробности, то у самурая к Верховцеву были претензии. Оказывается, притащив к нему пленного, тот чиновника смертельно оскорбил. Согласно принятому в этих краях кодексу чести, название которого тут же вылетело у Александра из головы, подобное смывается исключительно кровью. А потому этот умник решил вызвать Александра на поединок. Оригинально. Опыт дуэли у Верховцева был маленький и негативный. Однако человек так просит, что просто невозможно отказать ему в этой мелочи. Опять же, местные обычаи не требовали ритуальных танцев секундантов, которые должны обговорить все условия. Оружие то, что при себе, здесь и сейчас. Что же, тогда приступим. Вокруг мгновенно собралась толпа. Причем если сопровождавшие Александра матросы просто стояли за его спиной, оживленно переговариваясь и споря, как далеко улетит японец, если ему дать пинка, то местные вели себя интересно. Они вроде бы не задерживались, старательно отводили взгляд и в то же время как-то ухитрялись не покидать облюбованную для дуэли небольшую площадь, искоса наблюдая за происходящим. Стоит признать, более всего Александра волновали стоящие вокруг дома. Как бы не разворотить что-нибудь случайно, уж слишком близко стоят и хлипко выглядит. Впрочем, черт с ними. Глядя на то, как противник, сбросив неудобную обувь, извлекает свой меч, довольно длинный и слегка изогнутый, и, взяв его почему-то двумя руками, становится в непривычную стойку, держа клинок у плеча вертикально, Александр вздохнул, одним движением сбросил мешающий движению китель и извлек саблю, несколько раз взмахнул ею, разминались. Трофейный клинок, ставший за год использования привычным, со свистом рассек воздух. Оставалось встать в классическую европейскую фехтовальную стойку и приготовиться встретить островитянина как положено. Откровенно говоря, свои силы он оценивал трезво, особыми достоинствами не блистал, но тем, кто ходит на пиратских кораблях, чья основная тактика – абордаж, учиться драться приходится постоянно, хотя бы для того, чтобы остаться в живых, саблей, ножом, любым подручным предметом и даже голыми руками. Александр тоже учился при каждом удобном случае и очень многое усвоил, особенно пока Куропаткин был на флагмане, в том числе и осторожное отношение к врагу. Сейчас не пугало, но настораживало абсолютно незнакомая стойка японца, и потому он не спешил. В конце концов, это же его вызвали. Вот пускай теперь кому надо, тот и начинает. Японец некоторое время продолжал стоять в прежней стойке, но, очевидно, сообразил, что так может продолжаться до бесконечности. А продолжать стоять, значит, даром терять силы. Поэтому он ринулся вперед, совершенно неожиданно, воздев меч над головой и быстро-быстро перебирая ногами. Будь расстояние между поединщиками чуть меньше, у него все бы получилось. Шашки были совсем мелкие, но вот их частота и, закономерно, скорость движения впечатляли, но, самую малость не успел. Стоять на месте, если ты не в строю, прямая дорога на тот свет. Куропаткин в таких вещах разбирался и ученикам своим знания вдалбливал максимально доходчиво, награждая за ошибки ударом сабли плашмя по ягодицам. После 2-3 ударов самый ленивый начинал понимать, что ошибки чреваты и учиться надо со всем рвением. Стоит признать, это неплохо помогало. Александр ушел в сторону, уклоняясь от сильного рубящего удара. Тут же блокировал второй, на сей раз по корпусу, горизонтальный. Разорвал дистанцию, угрожая противнику саблей. И все вернулось на круги своя. В свалке и рубящие, и колющие, и режущие удары равно применимы. Все зависит от конкретной, меняющейся каждое мгновение ситуации. Но в поединке один на один острие сильнее лезвия. А то, как размахивал своим мечом японец, более всего напоминало нечто средневековое. Устаревшие лет этак 300 назад 85, каким бы самобытным ни казалось со стороны японское фехтование, на самом деле каких-либо запредельных отличий от европейских аналогов эпохи средневековья в нем не было, анатомия везде одинакова, законы физики тоже. Кроме того, самураи в тот период были не только воинами, но и всевозможными чиновниками. Более того, зачастую в это сословие производили вчерашних простолюдинов за какие-либо достижения. В частности, род легендарного Сакамото Рема происходил из купечества. Ждать от большинства из них серьезных достижений в области фехтования, как от их предков, сложно.